Веселый Бровин, да немало сила в руках. Кто же откажет? И в ходьбе ловок, и поварить умеет, и всякую разную по таежной жизни работу делать. Закончилось-то поливанье. Стал на крабовый ледник строить со Школиным на будущий рыбный сезон, как рекомендовал директору совхоза Медучин по кличке Наука. Не знали они еще Медучина, но слух был. Наука, мол, малый, настырный и дотошный. Приехал он этим летом, и ледник готов, и бригада вся в сборе. Бровин, Школин и дед Тимофей. Лодку на берегу встречал дед. «Как величать-то? Медучин. А, Наука, что ли? Он самый. Ну, хорошо, чай как раз. Заходи». Авост, Кейпи, Бровин и Школин поселились в доме деда. Тот тоже бобылил, один как перст. Дед аккуратен и чист, усов бороды не носит, стрижется наголо, коротенький ежик густой, да ни единого черного волоса. Оттого и кажется, будто вся голова присыпана снежком. Красивый дед, молодухи заглядываются, а он ни-ни. «В любой работе я еще крепок», — в глазах у деда появляются смешинки. «А для ихнего племени, считай, пенсионер, отшумел я свое». «Да уж брось, отшумел!» — подзаводит его Школин, не отрываясь от сетки. Он вяжет. И вдруг запел противным тонким голоском. «Вот дождемся темноты, перейду с тобой на ты. Ладушки, ладушки, где были у бабушки?» «Кому что?» — обороняется дед. «А Шелудивому все баня». «Хе-хе-хе!» — разулыбался Бровин. «Праведник ты наш, отец-спаситель, герой нашего времени. Портрет бы твой в клубе вывесить. Жаль, клуба нет». «Будет клуб, будет», — переводит разговор дед. «Знамо дело будет, построим, так и будет». Ворчат друг на друга, коротают вечер, ждут, когда в ТЗП огонек засветится. Тут уж Школин бросает вязанье, чтобы успеть первым. Сухой закон в Осткейпе, но Школин свой, ТЗПевский. Ему продавец, вздохнув, отпустит пару-другую бутылок. Чего уж там. Школин сам все ящики разгружал, знает, сколько и чего на складе. Утром подлечиться надо. За это берется Бровин. Идет к фельдшерице, зовет домой. Друг, мол, хворает. Та с первого взгляда определяет, в чем дело, и видеть их обоих не желает. Но тут за дружков заступается дед Тимофей. «К страданию надо сочувствие иметь. Был вот случай. Просит утром мужик 100 грамм, а зловредная баба не дает. Он от огорчения и помри. Посмотрел врач, говорит, сердце. Если бы, говорит, ему поутру 100 грамм, еще б жил 20 лет. Вот то-то! А ты к этому и приставлена спасать!» Вздыхает фельдшерица, уходит с Бровиным. Приносит тот сияющий мензурку спирта, разбавляется Школиным, делят пополам. Смотрит на них дед Тимофей осуждающий. «Вот уж, друзья, повесить на горькое сине никто не перетянет!» Не одобряет дед алкоголя, сам в рот не берет и не курит. Говорит, что в молодости у него все это было. По молодости можно, а сейчас ни к чему, баловство одно. Еще весной, покинув Осткейп, Бригада перебралась далеко вверх,